Квартира доктора Кейтс располагалась в Твикинхэм-Мьюз, в фешенебельном малоэтажном квартале на короткой улочке позади Алгонкинского торгового центра. Делорм еще помнила, как лет 10 назад, чтобы расчистить место под этот квартал, здесь снесли целую вереницу беленых бунгало. Твикинхэм-Мьюз с его стенами из красного кирпича, отделанными кедром, был одним из самых привлекательных и желанных кварталов в районе. Казалось, здесь очень уютно, особенно по сравнению с другими многоквартирными домами, и возникало неосознанное желание переступить порог и оказаться внутри, особенно сейчас, когда туман вновь превратился в дождь. Делорм нажала звонок вызова управляющего. Миссис Ивон Лефебр вскоре появилась, тщедушная женщина за 40, с покрасневшими глазами. Она прижимала к лицу носовой платок. «Аллергия», — объяснила миссис Лефебр. «Зимой, летом, весной и осенью. Места у нас такие, что ли, не знаю. Я только знаю, что это никогда не кончится». В подтверждение она чихнула. Пока Делорм рассказывала, кто она такая и зачем пришла, миссис Лефебр отправилась в другой конец коридора, чтобы отыскать связку ключей, и принесла ее Делорм, ожидавшей в дверях. Это путешествие заняло не меньше 2 минут, и дважды консьержка останавливалась, чтобы чихнуть и высморкаться. Вернувшись, она в изнеможении прислонилась к стене. «Как вам удается справляться с таким большим домом одной?» — поинтересовалась Делорм. «А я не одна, милочка. Мой брат занимается ремонтом и прочим в том же роде, а я только собираю квартирную плату с жильцов. Слушайте, ничего, если я не стану подниматься с вами наверх? Я что-то неважно себя чувствую». «Извините, но нужно, чтобы вы пошли со мной. Если доктор Кейтс вернется и обнаружит, что у нее пропали какие-то вещи, я не хочу, чтобы она подумала, будто их взяла полиция». Они прошли по коридору, поднялись в лифте и добрались до квартиры врача, что заняло в 5 раз больше времени, чем могло бы. Почти все это время миссис Лефебр передвигалась, держась за стенку. «Какая машина у доктора Кейтс?» «Крайслер Петит Круизер. Конечно, я вряд ли знала бы марку, просто это такая миленькая машинка, и я у нее спросила, как она называется, когда она выгружала из нее продукты. Машина все еще там, на стоянке за домом, на своем месте». Раскрасневшаяся от долгой ходьбы, миссис Лефебр, отдуваясь, отперла дверь квартиры, опираясь при этом о косяк. Потом она уселась на стул, стоявший за дверью, и заявила: «Я пока здесь примощусь. Скажите, когда все сделаете».